Глава 29. Добыть взрывчатку оказалось проще простого. Туман никогда особенно сильно не редел, но иногда становился будто бы чуть прозрачнее, чем обычно. В свете местного тусклого дня Джордж, Минхаус и Кушинг быстро распаковали ящики со взрывчаткой. Они действовали деловито, стараясь не думать о Гослинге и Марксе, хотя чувствовали их присутствие, словно души погибших моряков избрали самолет своим новым пристанищем до скончания времен. В ящиках было 30 коробок с подрывными снарядами, по 2 ранца в коробке. Всего 60 зарядов. «Черт!» — воскликнул Джордж. «Фейерверк будет знатный! Вы таких не видели!» Тихо, чтобы Гринберг не слышал, Джордж шепнул Кушингу, что такого количества взрывчатки хватит не только на то, чтобы радиацию разнесло на сотни миль вокруг, но и на то, чтобы превратить корабль в полыхающий спичечный коробок. Забрав снаряды, они первым делом двинулись к Птолемею, чтобы прихватить запасы топлива. Мужчины заполнили 100-галлоновый бак под завязку и еще 30 галлонов разлили по пластиковым канистрам. В катере почти не осталось места, чтобы сидеть или стоять. Следующая остановка — грузовоз. Стоило поднять заряды на борт, как у Джорджа засосало под ложечкой. Он понимал, что отчасти в этом виновато судно и воспоминания о том, что здесь случилось, но и без всего этого его мучили тревожные предчувствия. «Ты знаешь, что это», — сказал он себе, — «отлично знаешь». Все идет слишком гладко, словно кто-то спланировал всю партию заранее. Осталось только дождаться, когда что-то случится. В этом треклятом месте рано или поздно всегда что-то случается. Что-то очень плохое. Джордж гнал мрачные мысли прочь. Тратить на них время сейчас непозволительная роскошь. До наступления ночи нужно было многое успеть, поэтому Джордж старался не думать о Маре Кордей и странной цепочке событий, приведших его в эту точку пространства и времени, иначе он бы разрыдался или зашелся от безумного смеха, а может, отдался и тому, и другому одновременно. — Вот и все, — сказал Минхаус. — За дело! Они распаковали взрывчатку и запалы. Подрывные заряды М-183, как называют их военные, состояли из 16 блоков С-4 и 5 футов детонирующего шнура для каждого блока. Сложнее всего было вскрыть оранжевые контейнеры, в которых перевозили бочки, но спустя час они обзавелись 32 подготовленными неоново-желтыми бочками. Джордж и Минхаус принялись готовить заряды. Они крепили к взрывчатке детонирующие шнуры и подрывные капсюли. Затем мужчины примотали все 60 готовых зарядов к бочкам с помощью клейкой ленты. В конце Джордж присоединил по 6-дюймовому Бигфордову шнуру к каждому из запалов, оставив шнуры болтаться снаружи, а все капсюли они обмотали проволокой и привязали к ним веревку. Когда момент настанет, Гринбергу просто нужно будет потянуть за веревку, и все капсюли воспламенятся одновременно. «И одним туманным дьяволом станет меньше», — сказал Джордж. «Я надеюсь». «И одним стариком тоже», — добавил Кушинг. «Постарайся не думать об этом». Но Кушинг продолжал думать. Всем им трудно было смириться с этой мыслью. Они изо всех сил старались заглушить в себе голос сердца, иначе как еще можно было обречь на такую страшную судьбу живого человека? Как потом с этим жить? Джордж еще раз все проверил. Он не закладывал взрывчатку уже несколько лет, но на вид все было в порядке. Подрывные заряды специально разрабатывали так, чтобы справиться с их установкой мог любой идиот. Но Джордж проверил все еще раз, а потом еще. Осечки быть не должно. Когда он почти закончил, Из-за платформы вдруг появилась сгорбленная фигура с дробовиком в руках. «Сакс!» — произнес Джордж. Имя отдалось резью в желудке. Сакс и раньше не был красавцем, но теперь на него стало больно смотреть. Бледное лицо пошло пятнами. Один глаз полностью заплыл, другой блестел, как очищенная виноградина. Рубашка спереди побурела и встала колом из-за крови. Он ухмылялся точь-в-точь, как людоеды из детских сказок. — Веселитесь, да? — прохрипел бригадир. — Отмечайте отъезд, фейерверк и все такое. Ну, разве не здорово? Разве не здорово, мать вашу? Джордж попытался сглотнуть, но во рту пересохло. Сакс, господи, ты все еще жив. Неподходящие слова, но других в подобной ситуации он подобрать не мог. Нельзя было не заметить, что Сакс совершенно помешался. Бригадир был болен, ранен, безумен и, что хуже всего, вооружен. Несмотря на ржавый ствол, дробовик был явно в рабочем состоянии. «Оружие? У Сакса?» «Ну, конечно», — подумал Джордж. «Оружие словно само находит таких людей, как Сакс. Точно так же к богачам липнут деньги, а нищим всегда достается дырка от бублика. Похоже, Сакс нашел дробовик где-то на корабле». Но что больше всего не укладывалось в голове, он был жив. От подобной раны бригадир должен был уже погибнуть или корчиться при смерти, свернувшись в темном углу, как сбитая машиной собака. Но кровь на рубашке побурела, а значит, рана больше не кровоточила. Как такое могло быть? Он схлопотал пулю в живот, — мысленно удивлялся Джордж. Я сам видел. Прямо в живот, мать его! Кушинг и Элизабет встали рядом. Выражение их лиц с трудом можно было описать. Они были не столько удивлены, сколько недовольны. Похоже, уже ничто в этом проклятом мире не смогло бы их удивить. — Почему ты сбежал? — спросил Кушинг. — Почему прятался, когда мы тебя искали? Мы хотели помочь тебе, Сакс. Сакс то ли рассмеялся, то ли хрюкнул. Звук мог бы обозначать веселье, но Джордж в этом сомневался. Правый, широко открытый глаз зловеще поблескивал. — Разве, Кушинг, хотел помочь? Может, ты просто захотел закончить то, что начал Минхаус? — Брось, Сакс, ты же меня знаешь. Джордж не мог оторвать глаз от Сакса. Так смотрят на бешеную собаку, зная, что лучше отвести взгляд. Он заметил на шее бригадира, на месте язв, который Сакс раньше периодически чесал, похожий на опухоль нарост, розовый и пушистый, словно мох, который мог бы вырасти на Марсе. Нарост состоял из крошечных, жестких волосков. «Как жгутики», — подумал Джордж, — «у амебы». Под рубашкой Сакса проступала отталкивающего вида выпуклость, и чем бы она ни была, она шевелилась. — Где Минхаус? — спросил Сакс низким скрипучим голосом. — Хочу посмотреть в глаза ублюдку, который меня убил. Так он и сказал, как будто Сакс умер, но вернулся, чтобы испортить им прощальную вечеринку. Джордж и представить себе не мог, что с ним произошло, хотя не нужно было прилагать особых усилий, чтобы связать рассказ Фабрини о подозрительной солонине с циклопа, странные язвы и то, что происходило сейчас. — Так что вы, кретины, задумали? — поинтересовался Сакс. — Планируете принести старика? — В жертву туманному дьяволу, Джордж! так? Нет, мы... Молодец, Джордж! Хорошая бомба у тебя получилась! Из тебя вышел бы отличный террорист. Посмотрим, что у нас тут. Если я дерну за веревку, то мы взлетим на воздух через... Через сколько? 60 секунд? Меньше? Джордж почувствовал, как на его шее проступил пот. «Сакс», — сказал он, — «мы заложили взрывчатку, чтобы убить тварь». «Минхаус!» — крикнул Сакс. «Если не покажешь свою задницу в ближайшие 10 секунд, я начну убивать людей! Слышишь меня?» Он направил дробовик на Кушинга. «Я начну с Кушинга! Слышишь меня? Слышишь, скользкий уродец?» «Нет!» — заявила Элизабет, встав между дробовиком и Кушингом. — «Нет, хватит! Больше не будет смертей!» Сакс усмехнулся. — Воротит от вида крови сладкая! — Да! Джордж не поверил ей, хотя ответ и прозвучал убедительно. Любой, кто заглянул бы сейчас в ее печальные зеленые глаза, поверил бы ей. Но она лгала. Конечно, Элизабет не была хладнокровной убийцей, но выживать она умела. Какая-то ее часть очерствела, и женщина легко могла схитрить, когда того требовала ситуация. «Вот как значит!» — сказал Сакс. «Минхаус не появляется и вряд ли появится. Тогда я убью твою бабу, Кушинг. А потом тебя. Что думаешь, Джордж? Не возражаешь?» Гринберг сидел на палубе с измученным видом. Ему не нравилось происходящее, но он слишком устал, чтобы вмешаться. «Минхаус! Если думаешь, что я валяю дурака, если думаешь, что это...» Сакс не договорил. Что-то ударило его по затылку, и он, покачнувшись, выронил дробовик. Кушинг бросился вперед и пинком отбросил оружие в сторону. На палубе лежал разводной ключ. Сакс, казалось, был на грани потери сознания. Минхаус вышел, пританцовывая из-за кормовой каюты. — Отличный бросок! — похвалил его Джордж. — Этот урод словно клещ, — сказал Минхаус. Просто раздавить недостаточно. Нужно сжечь. Сакс застонал, и Джордж мгновенно понял, что он притворялся, будто был дезориентирован ударом, чтобы они перестали обращать на него внимание. Сакс медленно полз к запальной веревке, но Джордж не дал ему приблизиться, с размаху ударив ногой по голове. Удар, достойный финала Лиги чемпионов. На этот раз Сакс отключился по-настоящему. Минхаус хладнокровно подобрал ключ, наклонился над Саксом и ударил, что было силы. Раздался влажный глухой треск. Минхаус ударил еще раз, затем выпрямился и посмотрел на кровь и спутанные волосы, прилипшие к концу ключа. Содрогнувшись, он отбросил его в сторону, как будто не мог поверить в то, что только что сделал. Никто не проронил ни слова. «Вам лучше поторопиться», — сказал Гринберг, прижимая к себе счетчик Гейгера. Джордж положил конец запальной веревке ему на колени. «Вы знаете, что делать», — сказал он. «Спрашиваю в последний раз. Хотите пойти с нами?» Гринберг был благодарен за то, что все они заботятся о нем, и что решение оставить его далось им непросто. Им нелегко пришлось. В этом месте на них свалилось достаточно бесчеловечных ужасных смертей, и идея добровольно пожертвовать чьей-либо жизнью была невыносима. но они должны были это сделать. Гринберг это понимал, и они в конечном счете тоже. Но прощаться все равно было тяжело. Даже Элизабет сказала: «Пожалуйста, мистер Гринберг, подумайте еще раз». Ученый покачал головой. «Поторопитесь. У вас не так много времени. Думаю, через час уже стемнеет. Пожалуйста, уходите». Джордж в последний раз посмотрел на него и пробормотал несколько прощальных слов, как и Менхаус. Оборачиваться они не стали. «Мистер Гринберг, я в путь, Элизабет!» — сказал он ей. «Мы с вашим дядей были друзьями, как вы знаете. То, что я делаю ради вас, ради него и ради всех остальных, кого погубила эта тварь, но еще из любопытства». Кушинг отвел ее к трапу. Больше Гринберга никто не видел.